Посмотри на современных мужчин. Слабые, инфантильные, безответственные. Они боятся принимать решения, боятся брать ответственность за свою семью, за страну, даже за себя. Почему? Потому что прервана связь поколений. Отцы не передали сыновьям образ мужчины. Деды не передали внукам мудрость рода. Мы стали Иванами, не помнящими родства. Одиночками, которые пытаются выжить в бетонных джунглях. Но один в поле – не воин. Сила мужчины в его роде и в его соратниках. В традиции мальчик становился мужчиной через испытания, через инициацию, через преодоление себя в кругу старших наставников. Сегодня этого нет. Мы стареем, но не взрослеем. Мы остаемся большими детьми, которые играют в бизнес и семью, но при первых трудностях ломаются и убегают. Нам нужно вернуть себе право на силу. Нам нужно пройти этот переход и вернуть себе вертикаль духа. На нашем мужском круге возрождения духа мы воссоздаем эту среду, среду, где куется мужской характер. Через казачий вар, через работу с телом, через глубокие беседы о мировоззрении мы пробуждаем твою родовую память. Ты вспомнишь, что значит быть главой рода, что значит быть надежной опорой, что значит держать слово. Мы не будем тебя жалеть, но мы дадим тебе поддержку братства, которой так не хватает в обычном мире. Приезжай в Хабаровск с 22 по 29 марта 2026 года. Это будет время твоей трансформации. Хватит быть слабым звеном в цепи поколений. Стань тем, с кого начинается возрождение твоего рода. Вся информация о предстоящем мужском круге находится по ссылке ниже. Изучи программу, почувствуй отклик. И если готов к настоящей мужской работе, записывайся. Быть добру.